Глава 18. Наступал скорый октябрьский вечер, и школа уж была пуста. Лишь в директорском кабинете горела лампа, освещала она пристальный взгляд висевшего на стене портрета Дзержинского и самого директора школы Банова, сидевшего в неприятном раздумье за своим столом и время от времени отклонявшегося чуть в сторону, чтобы посмотреть пытливо на низ своих темно-синих брюк. «Вот черт!» — буркнул он и, снова отклонившись, силой влепил в широкой ладони по лодыжке. Потом он закатал одну штанину и присмотрелся к самой ноге. Что-то там показалось ему подозрительным, и он снова протянул вниз сильную руку, потом поднес глазам что-то зажатое между большим и указательным пальцами и стал медленно и сосредоточенно разжимать эти пальцы. И вот в какой-то момент там показалась черная точечка. Мелкая насекомая, давно знакомая Василию Васильевичу Банову. Это была блоха, и губы директора школы вследствие этого открытия скривились. Он передавил ее желтоватым ногтем пополам. Еще какое-то время размышлял Банов о неприятности открытия. Ноги его чесались давненько, но до сегодняшнего вечера он списывал все укусы, все красные бугорки на комаров, а оказалось совсем другое. И он вспомнил, где пережил первый за эту осень подобный укус. Было это в день знакомства с Кларой Ройт у нее в квартире. Как же она там живет? Это же мучение, сочувственно подумал он. Потом достал справочник служебных телефонов, полистал его, нашел московскую санитарную станцию и, сняв трубку с аппарата, накрутил нужный номер. «Дежурный диспетчер слушает», — ответил по-военному четкий мужской голос. «Вы с блохами боретесь?» — спросил Банов. «Конечно», — ответили на другом конце провода. «Говорите адрес. Школа номер 36, Даев переулок, кабинет директора. Завтра в 3 вас устроит, а позже можно? Конечно, когда вам удобнее. Часиков 6. И запишите еще один адрес. Это квартира. 2 Казачий переулок, дом 10/3, квартира 4. «Фамилия?» — спросил голос. «Кого?» — не сообразил Банов. «Жильца». Василий Васильевич помолчал, подумал, потом произнес в трубку отрывисто, как ругательство. «Шкарницкий! И там тоже лучше. Вечером, 7:00». «Хорошо», — ответил мужской голос. «И, пожалуйста», — добавил в трубку Банов, — «там, если в квартире и соседи есть, обработайте их же площадь». «Ясное дело», — ответил голос. «До свидания». Снова стало тихо, и только нога чесалась. Но силы и воли у Банова хватало, и он не реагировал на зов укушенной части тела. Жизнь шла хорошо, и почти все в ней радовало Банова. Можно сказать, что сам он стал больше мечтать, стал радостнее, оптимистичнее, и все благодаря Кларе Ройт. Был он ей во многом благодарен, но как бы скрывал это, так как думал, что и она благодарна ему за многое, а взаимная благодарность, как он считал, может нарушить спокойное счастье их встреч и вообще отношений, которые находились на несколько необычном для людей уровне, лучше больше обычной дружбы, как бы выше обычной советской любви. За окном темнело. Еще вчера в это время накрапывал дождь, а в этот день было сухо.